Глава 4. О выборе беса. Смотрины — ужасная скука. Опять вереница женских лиц. Одни глядят с надеждой и обожанием, другие — с ненавистью и страхом. Но и первые, и вторые заблуждаются. Мы не воплощаем мечты невесты, но и не уничтожаем ее жизнь. Истина, как обычно, где-то посередине. Любовный напиток дарит умиротворение. Те, кто его боятся, не понимают, что он забирает невзгоды. Ты больше не будешь ни о чем волноваться. Все будет прекрасно. Всегда. Это своего рода дар. Взамен мы просим сущий пустяк. Повиновение и продолжение рода. Не такая высокая плата, но некоторые просто не готовы платить. Я повидал таких. Отчаянных, храбрых и глупых. Их борьба утомляет, потому что бессмысленно. Зачем тратить силы на то, что изначально обречено на провал? Всего пару глотков напитка и забываешь, против чего боролся. Быть может, сегодня тебе повезет. Верс, третий из пяти командиров и мой ближайший соратник, хлопнул меня по плечу. И ты, наконец, встретишь подходящую женщину. Быть может, повторил я, соглашаясь. У тебя слишком высокие требования, бес. Будь проще. В конце концов, главное, чтобы женщина могла родить. А других на смотринах не бывает. Ты сам не торопишься жениться, — заметил я. Но я и не мечу так высоко, как ты. Я кивнул. Прав, Верс. Пора обзавестись потомством. Жена, какую бы я ни выбрал, в любом случае не станет помехой моей жизни. После любовного напитка она будет послушной. Захотел — позвал. Захотел — прогнал. Я поселю ее в загородном поместье и буду навещать раз в 9 месяцев ради зачатия. Чем больше у легионера детей, тем выше его статус. Если я хочу однажды стать первым, это тоже будут учитывать. Естественно, важны только мальчики. Девочки все равно родятся бесплодными, а значит, бесполезными. Это 5-е смотрины, на которых я присутствовал. Думал, и в этот раз уйду ни с чем. Но потом заметил ее, девушку с распущенными волосами. Это было смело, а еще глупо. Я бы прошел мимо, но ей удивительно шли эти непослушные локоны. Они делали ее похожей на дикарку, и мне вдруг захотелось подойти. Просто так, из любопытства, какой она окажется. Браслет дал понять, что девушка девственна и способна родить. Впрочем, бесплодных на смотрины не пускают. А вот невинные встречаются не так часто, даже здесь. Обычно девушки стремятся потерять девственность, надеясь, что это отпугнет нас. Что ж, мы действительно предпочитаем быть первыми во всем, но ради продолжения рода не брезгуем порченным товаром. На что не пойдешь во имя процветания своей нации. Получается, мне повезло. Встретил редкий цветок среди сорняков. Я хмыкнул. Может, не зря отложил дела и пришел на смотрины. Любопытная прическа, — заметил я. У меня ужасные волосы. Как ни стараюсь, не ложатся красиво, — откликнулась девушка. Видимо, надеялась, что это меня оттолкнет. Дерзкая. Мне нравится твой образ, — сказал я, крушая ее надежды. Распущенные волосы выглядят естественно. Это часть природной женской красоты. Она прикусила и без того припухшую нижнюю губу. Первое, что сделаю, когда она выпьет любовный напиток, отучу ее от этой дурацкой привычки. Грех портить такие губы. Я вздрогнул. Забавно. Кажется, я только что сделал выбор и даже не сразу это осознал. Меня привлек именно характер девушки. Он у нее как минимум есть. Не то, что у большинства блеющих овец в этом зале. Сильная мать, сильные дети. Может, у нее еще и магия есть? Я внимательнее присмотрелся к девушке. Но, увы, ничего похожего на венец мага не заметил. Жаль. Наследственный дар мне бы пригодился. Но жители долины не желали делиться. Одаренных девушек редко привозили на смотрины. А если точнее, почти никогда. И все же шестое чувство подсказывало. Девушка не так проста. Я пробежался взглядом по ее фигуре. Грудь не дурна, талия узкая. Но пышное платье с юбкой в пол скрывает бедра. Хотелось верить, что они у нее достаточно широкие, и она родит здоровых мальчиков. Мои дети не могут быть слабыми. Как дорого ты хочешь за нее? Я повернулся к спутнице девушки. Судя по всему, родительница. Этого мне никогда не понять. Я бы не продал сына ни за какие деньги или блага мира. Женщина замялась. Она знала, кто я. Сейчас в ней боролись страх и жажда наживы. Прямо интересно, что победит. Наконец она определилась. Жадно облизнув губы, назвала сумму. Я кивнул, давая понять, что принял к сведению. Дорого. Даже чересчур. Если вы не готовы заплатить, я пойму. С вызовом сказала девушка. Плата не проблема, ответил я. А что тогда проблема? Нормальное общение с женщинами? Вам не нужен человек. Вам подавай куклу. Родительница дергала девушку за рукав платья, пытаясь ее угомонить. Но это было не так-то просто. Щеки девушки раскраснелись. Она походила на выступающего на баррикадах повстанца. Столько пыла пропадает даром. Обычно из таких получаются горячие любовницы. Я мысленно поставил еще один плюсик ее кандидатуре. «Вы ненавидите женщин!» — обвинила она. «Ты не права», — возразил я. «Мы любим женщин, но не любим проблемы». Где-то в зале заплакала девушка. Похоже, первая сделка состоялась. Кого-то только что купили. «Любовный напиток убивает личность», — уже тише произнесла моя собеседница. «А еще он дарит покой и счастье. Обещаю, тебе понравится». После этих слов я обернулся к родительнице и сказал уже ей. «Беру. Составьте брачный контракт. Завтра к вам заедет мой поверенный и скрепит наше соглашение». Девушка судорожно всхлипнула. В ее глазах читалась паника. Я смотрел на нее и ждал. «Тоже заплачет?» «Это меня разочарует. Настолько, что я откажусь от сделки». Но нет. Она взяла себя в руки и не проронила ни слезинки. Просто сверлила меня злым взглядом. Стойкая. Вот теперь я убедился окончательно, что не ошибся в выборе. Развернувшись на пятках, я направился к выходу. Больше мне здесь делать нечего. Уже у двери понял, что так и не узнал имя той, кого только что выбрал в жены. Впрочем, это не важно. После любовного напитка она будет откликаться на любое прозвище, какое я пожелаю ей дать.